Глава третья. Летним утром 1633 года мальчик-пастух сидел на высоком камне на берегу Скагеррака. Его овцы мирно паслись на жестком лужке за скалистым выступом, он внимательно наблюдал за стадом и любовался на далекий мерцающий океан. Он мастерил из дерева свисток, но ничего не получалось, он смог извлечь из своей самоделки только хриплое шипение. Рядом с ним лежала большая тяжелая палка. Это было его оружие против диких зверей. Но он не особенно беспокоился. На этих мирных, открытых приморских пастбищах хищники не водились. Среди морских волн он заприметил какой-то темный объект, который то исчезал, то появлялся в ослепительном солнечном свете, игравшем на поверхности воды. Объект становился больше, казалось, его несет к суше приливом. В следующий раз, когда пастух посмотрел в сторону моря, луч солнечного света осветил объект, и тогда он ясно увидел, что это лодка. Она оказалась пустой. Суденышко подплыло поближе, и стало видно, что это просто замечательная грибная лодка. Он совсем забыл об овцах, но вряд ли им что-то здесь угрожало. Ему было интересно, от какого причала отвязалась лодка и можно ли найти ее владельца. Этот пастушок родился у моря и всегда мечтал о собственной лодке, но он знал, что этой мечте не суждено сбыться. «Самый несчастный и бедный из бедных! Он вряд ли когда-либо будет владеть подобной вещью! А вдруг судьба приготовила ему подарок? Вдруг она ничья? Или владелец так далеко, что его не найти?» Погрузившись в эти мысли, он вдруг понял, что маленькая лодка больше не направляется к берегу, а вот-вот проплывет вдоль берега мимо. Он бросил быстрый взгляд на своих овец. Им не грозила никакая опасность. Лодка его хозяина виднелась на берегу у воды. Внезапно пастуха осенила волнующая мысль. А что, если догнать бесхозное суденышко на хозяйской лодке? Никто и не заметит. Повинуясь внезапному порыву, он вскочил на ноги и побежал вниз по крутому склону к пляжу. Через несколько минут он уже сидел в рыбацком челне и изо всех сил налегал на весла, время от времени оглядываясь через плечо, чтобы сверить направление. Подойдя ближе, он обернулся, чтобы посмотреть еще раз, и вздрогнул. В лодке кто-то сидел. Сначала он испытал глубокое разочарование, но потом вдруг понял, что с этой лодкой что-то не так. В ней сидел совсем маленький человек. Спину он держал прямо, а руками крепко вцепился в планшир. «Ага», — сообразил пастушок, — «в лодке нет весел». Он стал грести быстрее. В лодке находился еле живой от страха мальчик, чуть младше его. У него были красивые каштановые волосы, а одет он был добротно и нарядно. Глаза его опухли от слез. «Я очень рад, что ты меня догнал», — сказал этот мальчик вежливым, но дрожащим голосом. «Я очень хочу пить». Пастушок взял его за руку и помог перебраться в рыбацкую лодку, а затем привязал маленькую лодку к корме большой. «Я съел часть хлеба и мяса», — продолжал вежливый мальчик, «а остальное берег для Колгрима. Но в конце концов мне пришлось съесть и его еду тоже. Это было неприятно, потому что это не моя еда». На глаза его навернулись слезы, и он быстро вытер их. Он застенчиво улыбнулся и сказал: «Прости меня, мне грустно, потому что Колгрима больше нет. Мы собирались посмотреть, как танцуют рыбы, и я видел их, но Колгрима со мной уже не было. Я заснул в лодке, а когда проснулся, он исчез. Я звал его, но он так и не появился. Бедный Колгрим». Его подбородок снова задрожал, а пастушок не знал, что сказать. Он чувствовал себя бедным и невежественным в присутствии этого благородного маленького человека, который смотрел на него нежными и доверчивыми глазами. «Когда это было?» — спросил он. «С тех пор, как исчез Колгрим, трижды наступала ночь. Ты думаешь, он утонул? В море?» Хотя его новообретенный компаньон и считал это вполне вероятным, но не осмелился сказать об этом. Может и нет. Он мог сойти на берег, а лодка просто уплыла от него. Надеюсь, что так оно и было. Скорее всего, ведь если бы он упал за борт, ты проснулся бы от его криков. Конечно, как я сам до этого не додумался, ответил малыш с надеждой в голосе. Как тебя зовут? Матиас. Матиас Мейден. А тебя? Мальчик-пастух улыбнулся. Почти так же. Меня зовут Мац. Забавно, усмехнулся Матиас. Смотри, мы подходим к берегу. Они ударились о скалу с такой силой, что оба потеряли равновесие, упали на дно лодки и одновременно рассмеялись. Матиас страшно устал, у него не было сил даже выбраться на сушу. После 3 дней и ночей, проведенных в лодке, без воды, ноги совсем не держали его. Правда, погода проявила к нему исключительную благосклонность. За те дни, что его носило по морю, не случилось ни дождя, ни сильного ветра. «Ангелы присматривали за тобой», — со смехом сказал Мац, обнимая нового друга за шею и помогая ему выбраться на сушу. Он достал из грубой пастушьей сумки черствую краюшку хлеба и бурдюк воды из ручья. Матиас был так голоден, что счел эту нехитрую снеть достойной короля. «Можешь оставить лодку себе», — великодушно сказал он мальчику-пастуху. «Колгрим нашел ее, так что она ничья». Мац едва поверил своим ушам. Этот мальчик принес ему удачу. «Только она без весел», — сказал Матиас и пожал плечами. «Не беспокойся, я сделаю их из пары ольховых веток». «А теперь мне надо вернуться домой к маме», — сказал ему Матиас, неуверенно оглядываясь по сторонам. «Она наверняка ужасно беспокоится обо мне и Колгриме. Я надеюсь, что он дома в безопасности». «А где ты живешь?» «В Гростенсхольме». Такого названия Мац никогда не слышал. «Ты не слышал о Гростенсхольме?» — удивленно спросил Матиас. «Я думаю, его все знают». «Ты приплыл оттуда», — сказал Мац, указывая на мыс. «Сюда я приплыл по морю, а обратно пойду пешком», — ответил Матиас, и они снова рассмеялись. «Отлично», — сказал Мац, — «провожу тебя до дороги». По пути они встретили хозяина Матса, который пошел с ними вместе. Матиас рассказал ему свою историю и подтвердил, что дарит Матсу лодку за то, что тот спас его. Мальчик-пастух очень обрадовался, что хозяин увидел Матиаса, иначе как бы он объяснил, откуда у него лодка? Без этого объяснения хозяин вполне мог бы отнять ее. Выслушав историю мальчика, фермер почесал в затылке. «Гростенсхольм? Не знаю, где это. Наверное, далеко. Тебе надо идти на север». Когда они добрались до дороги, Матиас вежливо поблагодарил новых друзей за помощь и отправился по большой дороге на север, размышляя о странном диалекте, на котором здесь говорили. «Какой славный мальчик», — сказал фермер, — «милостивый». «Боже, чудны дела твои! Должно быть, в мире все в порядке, раз ты посылаешь ангела, чтобы благословить нас». Матиас точно не был ангелом, но в его глазах и улыбке было что-то такое, что благотворно влияло на людей. Но Мац решил, что Матиас непременно ангел. Ветер и дождь щадили его целых 3 дня, а у него самого теперь есть собственная лодка. Матиас не мог знать, что на самом деле лодка была украдена. Ее владелец умер незадолго до того, как Колгрим нашел ее. Наследники владельца не могли прийти к согласию, кому она будет принадлежать. Так что в целом кража никому не причинила никакого вреда. Просто сначала Колгрим, а потом Матиас решили вопрос об этом наследстве радикально и решительно. После того, как Мац любовно привел лодку в порядок, уже никто, даже ее предыдущий владелец, будь он еще жив, никогда бы ее не признал. да ему и не пришло бы в голову искать ее так далеко. Таким образом, бедный пастушок Мац стал полноправным владельцем настоящей грибной лодки, хоть и маленькой. Матиас очень устал. От обезвоживания и долгой ходьбы у него болели ноги, и он был страшно голоден. По пути он ел только дикую малину и ежевику, которые росли вдоль дороги. Он шел весь день. Вокруг не было домов, не пасся скот. Он не встретил на пути ни единой живой души. Однако он нашел палку приличного размера, чтобы отпугивать диких животных. Когда наступил вечер, он, наконец, увидел среди деревьев мерцающий отблеск костра. Он обрадовался и побежал к небольшой поляне, где расположились на ночлег пятеро мужчин. Мальчик почтительно попросил разрешения присоединиться к ним, чтобы согреться у костра. Он не обратил внимания на то, что мужчины эти выглядели не слишком-то приятно. Да и обращались они с ним нелюбезно, гадали, откуда он взялся, но не прогнали его. Однако Матиас, добродушный и доверчивый по природе, не заметил их скрытой враждебности и отвечал, как всегда, любезно и вежливо. Он сказал, что его зовут Матиас Мейден, ему 8 лет, и он возвращается домой в Гростенсхольм. Ему освободили место на бревне у костра, но, так же, как и фермер, они понятия не имели, где находится Гростенсхольм. Присмотревшись, Матиас заметил, что эти бородатые и грязные люди одеты в лохмотья. Один из них, одноглазый с изуродованным лицом, подошел и сел рядом с Матиасом. Первым делом он пощупал ткань куртки, в которую тот был одет. Дорогая куртка была сшита из первосортного материала, и человек тихо присвистнул сквозь гнилые зубы. «Где ты взял эту одежду?» «Это моя одежда», — удивившись вопросу, ответил Матиас. «Мама сшила эту куртку для меня». Понятно. А чем тогда занимается твой отец?» «Отец? Он владеет и управляет Гростенсхольмом. А мой дедушка — нотариус в Экерсхюсе. Мы бароны. У меня есть брат, но он пропал. И я не знаю, где он». На его глаза снова навернулись слезы при мысли о том, что могло случиться с Колгримом. При слове «нотариус» мужчина немного отодвинулся от Матиаса, но продолжил расспросы. «Но как ты попал сюда, мальчик, который живет в Экерсхюсе?» И Матиас снова рассказал печальную историю о лодке, танцующих рыбах и трагическом исчезновении Колгрима. Он всегда говорил искренне. «А куда делась лодка?» «Я подарил ее Мацу за то, что он спас меня». Эта новость явно разочаровала бородатых мужчин. Они смотрели друг на друга и на мальчика, прикидывая, какую выгоду могут извлечь из его появления. «Мальчику пора спать», — сказал один из них с недоброй усмешкой, которая, как он надеялся, сойдет за дружелюбную улыбку. «Ложись вот сюда, парень, положи мою котомку себе под голову, мы присмотрим за тобой». Матиас сделал, как ему сказали. Он очень хотел есть, но попросить постеснялся. Ему и так оказали теплый прием, и жаловаться было бы невежливо. Шум вечернего ветерка в верхушках деревьев убаюкал его. Через несколько минут он уже крепко спал. Ему снилось, что он дома, с мамой и папой. Среди ночи Матиас почувствовал, что кто-то раздевает его. Его куртку снимали довольно осторожно, и он не проснулся. «Это мама», — подумал он с улыбкой. «Я дома с мамой, и она раздевает меня, потому что я заснул. Она надевает на меня пижаму, но пахнет пижама не очень приятно. Я лучше сяду. Нет, я не могу. Я слишком устал». Он слышал голоса вокруг, хриплые, грубые, незнакомые голоса. Может быть, мама забыла закрыть окно, потому что он почувствовал, что замерзает. А затем он услышал пение, скорбную песню, похожую на гимны, которые они пели в церкви. Нет, это было что-то другое, но он не мог до конца понять, что. «Может быть, я просто сплю?» — подумал он. «Нам придется убить его», — сказал один голос. «Он видел наши лица в свете костра». «Какой неприятный голос!» — смущенно подумал Матиас. «Кто бы это мог быть?» «Но он такой маленький», — сказал другой голос. «Но ты же слышал, что он сказал, Алавис!» — ответил первый голос. «Его дед, нотариус!» «Мы получим за него награду», — сказал другой. «Идиот! Мы не можем пойти к нотариусу! Нас арестуют! У пацана тонкая шея, ее легко сломать!» «Подождите», — сказал голос человека по имени Алавис. «Его можно продать старому Нирмаркину. Он хорошо заплатит». «Нирмаркину? Это слишком далеко. Я не собираюсь тащить его туда. Он будет кричать и вырываться, когда поймет, в чем дело». «Ладно», — сказал Алавис. «Тогда я сам прикончу его. Это не труднее, чем свернуть шею курицы. Я давно не держал в руках курицы. Мне нужна практика». Последовал взрыв грубого смеха. Матиас решил, что ему снится кошмар. Он очень захотел проснуться, но, как ни старался, только погружался в более и более глубокий сон. Матиас спал очень долго. Тот же странный звук гимнов, которые пел ветер, проник в его сон, но теперь гораздо тише. Он почувствовал, что кто-то аккуратно трясет его за плечо и что-то негромко говорит ему. «Проснись», — настойчиво шептал чей-то голос. «Но только тихо. Нам надо уходить, пока остальные еще спят». Матиас не очень понимал, что происходит, но повиновался без колебаний. Ветер стих, и все погрузилось во тьму, потому что огонь потух. Во мраке он смог разглядеть только очертания спящих фигур вокруг тлеющих углей костра. Решительная рука подняла его и быстро повела через лес к дороге. Они бежали, пока спутник мальчика не начал уставать и не замедлил шаг. Ноги Матиаса тоже подкашивались от напряжения. «Почему мы бежим?» — спросил он, задыхаясь. «Они хотят тебя обидеть». Матиас на мгновение задумался над этим. «Вы Алавис?» «Да». «А откуда ты знаешь?» «Я слышала вас во сне. Но где моя одежда?» Только сейчас Матиас заметил, что одет в грязные тряпки, которые к тому же были ему велики, воняли и натирали кожу. «Они забрали твои вещи, чтобы продать». «Как ужасно!» — удивился Матиас. «Неужели они такие бедные? И зачем им обижать меня? За что? Я не верю». «Так устроен мир, мальчик. Первое правило жизни — убей или убьют тебя». «Тогда почему вы помогаете мне? Зачем спасаете?» «У тебя странные глаза. Они притягивают к себе или что-то вроде того. Сам не понимаю, что на меня нашло. Я не лучший Божий сын, дитя, и это правда. Но почему-то не хочу твоей смерти». «Тысячу раз благодарю вас, господин Алавис. Вы отвезете меня домой? В Гростенсхольм?» «В Экерсхьюз? Нет, это слишком далеко. Я отведу тебя к хорошему человеку по имени Нирмаркин. Он даст тебе работу, и ты сможешь оплатить дорогу домой». «Значит, до Экерсхьюза очень далеко?» «Очень. Это как отправиться в рай на пустой желудок. Нет, Нирмаркин то, что нужно». Матиас немного подумал и сказал: «Тогда я благодарен вам за доброту, господин Алавис». «Так ты пойдешь со мной к Нирмаркину?» «Если вы считаете, что это лучше, то так мы и сделаем», — согласился Матиас. Алавис заметно обрадовался этим словам. Они поплелись дальше, и когда забрезжил новый день, Матиас наконец разглядел своего спасителя. Толстый, оборванный и бородатый, он был покрыт струпьями и прятал глаза от Матиаса. Его руки были такими грязными, будто спутник Матиаса не мылся целый год. Впрочем, рука у него была всего одна. Пустой рукав Алавис сунул за пояс. Как бы там ни было, этот человек спас мальчику жизнь. В этом не могло быть сомнений. Они шли долго и к середине дня набрели на маленькую деревню с рыночной площадью посередине. Алавис прошелся по рядам торговцев и вскоре вернулся к Матиасу, который сел отдохнуть на бревне около конной привязи. Когда они снова вышли на дорогу и отошли подальше, однорукий достал из замызганного кармана хлеб, колбасу и овощи. Матиас удивился. Раньше там точно было пусто. Они сели у ручья, наелись досыта и шли дальше до самой темноты. Они переночевали на лесистом склоне холма и прибыли к месту назначения поздно вечером следующего дня. Матиас подумал, что уже давно не видит открытого моря, но часть их пути пролегала вдоль берега широкой реки. По дороге Алавис рассказывал Матиасу о своей несчастной судьбе, как еще в детстве он стал нищим, а потом вором. Его сажали в колодки и били множество раз, а позже отрезали руку, чтобы наказать за воровство. Алавис думал, что ему около 40 лет, и жить ему осталось недолго. «Но разве вы не можете найти работу?» — наивно спросил Матиас. «Никому не нужны однорукие». «Это так печально, господин Алавис. Но, может быть, этот добрый Нирмаркин даст работу и вам?» Алавис, однако, отмел эту идею, сказав, что стесняется обременять господина Нирмаркина своими проблемами. И вот они пришли. Матиас никогда такого не видел. Впереди высились странные башни, рядами громоздились сараи и казармы. А потом он заметил огромную зияющую дыру в земле, и он испугался. Рядом с дырой возвышалось огромное колесо, которое черпало воду прямо из земли. Вместе с Алависом они вошли в один из сараев, где за столом сидел очень полный мужчина. Глаз его было почти не разглядеть, настолько толстыми были его щеки. Матиас догадался, что это и есть Нирмаркин. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит, Нирмаркин обратился к Матиасу. «Итак, молодой человек, значит, вы хотите работать на серебряном руднике Консберга?» Его крошечные поросячьи глазки утонули в складках жира, когда он улыбнулся. Он буквально сверлил мальчика испытующим взглядом в ожидании ответа. «Да», — наконец ответил Матиас, — «мне нужно заработать немного денег, чтобы вернуться к маме. Она ждет меня». Алавис сказал Матиасу не упоминать, что его дедушка нотариус. Нирмаркин может подумать, что он слишком важная фигура, чтобы работать в шахте, и не наймет его. Матиас решил, что так будет правильно, и подчинился. Когда Нирмаркин услышал причину, по которой Матиас хотел работать на руднике, то громко рассмеялся. От смеха складки его жира затряслись. «Конечно, мы обсудим твою зарплату позже, а начать работать ты можешь прямо сейчас. Пойдем со мной». Алавис кашлянул и многозначительно протянул руку. Толстяк бросил ему на ладонь несколько монет, и тот, не попрощавшись с мальчиком, быстро ушел. Нирмаркин выглянул наружу, убедился, что за ним никто не наблюдает, и подал знак Матиасу следовать за собой. С быстротой, неожиданной в столь массивном человеке, он поспешил к большой дыре в земле и стал спускаться вниз по длинной, уходящей в темноту лестнице. На дне глубокой ямы Нирмаркин взял один из стоявших там фонарей. «Пойдем!» — прошептал он, увлекая Матиаса за собой в темную штольню. Матиасу стало очень страшно. Было темно, отовсюду раздавались звуки капающей воды. Он пытался вырвать свою ладонь из огромной толстой руки, которая держала его. «Я передумал. Я не хочу здесь работать», — неуверенно начал он. «Мне здесь совсем не нравится. но потная рука Нермаркина ухватила его еще сильнее. «Никаких фокусов! Ты уже здесь работаешь, и теперь слишком поздно проситься домой!» Матиас с трудом сглотнул и замолчал. Они шли по очень длинному туннелю. Всякий раз, когда кто-нибудь попадался им навстречу, Нермаркин прикрывал фонарь и заталкивал Матиаса в один из темных боковых проходов. Наконец они пришли туда, куда нужно. Матиасу казалось, что они уже где-то в самом центре земли. Штольня вывела в огромный подземный зал с тусклым освещением. В стены были воткнуты факелы, огромные смолистые палки, которые нещадно чадили. Матиас увидел человека, который ходил взад и вперед, покрикивая на рабочих на ломаном норвежском. Они подошли к нему, и Нермаркин пробормотал: «Хаубер! Позаботься об этом парне! Он худой, жилистый, станет хорошей заменой тому, которого мы потеряли!» «Он слишком маленький и тощий!» — сердито проворчал Хаубер. Человек этот явно не был ни приятным, ни вежливым. «Он справится! Важно вдолбить ему в голову, что нужно делать!» Нермаркин повернулся к Матиасу. «Это надзиратель, и ты должен делать то, что он говорит, без всяких вопросов. А если не будешь слушаться, он не станет тебя жалеть!» Затем он повернулся и ушел, не сказав больше ни слова. Матиас довольно скоро понял, чего от него хочет Хаубер. На шахте работали мальчики. Он заметил троих, их посылали расчищать трещины в породе, слишком узкие, чтобы взрослый мужчина мог туда забраться. Эта работа была невероятно опасной, но Матиас понял это гораздо позже. А пока он только воображал себе, какие страшные жабы, змеи, а может даже тролли, подстерегают его в этих темных закоулках. Используя маленький топор, который ему выдали, он должен был выламывать небольшие образцы породы и носить их работникам, которые решали, стоит расширять трещину или нет. Мальчиков использовали и для другой работы. Они протискивались сквозь узкие отверстия и рыли туннели после того, как путь шахтерам преграждал камнепад. Все это Матиас узнал в первый же вечер. Детей не выпускали наверх, они жили под землей, и он догадался, что наступил вечер только потому, что взрослые мужчины собрались уходить. Разминая ноющую спину, он направился за ними. «Куда это ты собрался?» — закричал на него надсмотрщик Хаубер. «Ты останешься там, с остальными!» Он указал на проход в маленькую пещеру, где потрескивала большая печь. В пещере было тепло. Кирпичный дымоход вел к каменному потолку, так что, скорее всего, они находились не так уж глубоко под землей. Днем печь служила кузнечным горном для ремонта инструментов, а ночью становилась единственным источником тепла для тех, кого оставляли ночевать внизу, для самых молодых шахтеров. Остальные трое уже были там и с любопытством наблюдали за Матиасом, когда он снимал с себя тяжелую кожаную шкуру, которую ему дали, чтобы прикрыть спину с головы до колен. «Матерь Божья!» — воскликнул один из них, неприятного вида мальчик лет 11. «Они стали принимать младенцев!» «Как тебя зовут?» — спросил другой, по виду старший, из троих срывающимся голосом. Он показался Матиасу добрее и дружелюбнее, чем другие. «Я Матиас Мейден», — неуверенно ответил мальчик. «Мне 8 лет. А ты кто?» Он уже знал, что того первого неприятного мальчика звали Сёрен. Старшего мальчика звали Калеб. Это имя показалось Матиасу странным. Он не знал, что это библейское имя, как и его собственное. Третьего звали Кнут. Его руки и ноги были обмотаны марлей. «Кнуту 13», — объяснил Калеб. «Он здесь уже давно, дольше, чем все мы. Теперь у него ревматизм. Он не может ходить и плохо видит. Кроме того, его все время тошнит». «Бедный», — пожалел Кнута Матиас. «А ты не можешь отвезти его к врачу?» Ответом на его вопрос стал горький смех. «Нас было четверо до прошлой недели», — продолжал Калиб своим спокойным голосом. «Тогда с мальчиком, место которого ты занял, произошел несчастный случай». «Рано или поздно это случается со всеми нами», — холодно сказал Сёрен. «Они посылают нас в ненадежные туннели, и вдруг бац, и ты в ловушке, которая становится твоей могилой». «Ты имеешь в виду, что все это может обрушиться?» «Правильно, малыш. Такие, как мы, заканчивают дни здесь, внизу». «Но ведь так нельзя», — начал было Матес. «Конечно, нельзя», — перебил его Калиб. «Просто те, кто может это изменить, даже не знают, что мы здесь, не подозревают о нашем существовании. Если спорить с теми, кто командует здесь внизу, неминуемо попадешь под обвал. Его подстроят, а несчастные случаи на руднике случаются часто. Никто не будет разбираться. А посмотри на эту еду. Нам дают только объедки, как будто мы собаки». «Но мы же поднимемся наверх?» — спросил Матиас, его нижняя губа начала дрожать. «Наверх!» — с горечью повторил Кнут. «Я не видел солнца 3 года, и вот что со мной стало». «Но...» — Матиас с трудом сдерживал слезы. «Я должен заработать деньги, чтобы добраться домой, к маме. Она беспокоится обо мне, моя бедная мамочка». «Забудь!» — резко сказал Сёрен. «Радуйся, что жив! По крайней мере, здесь тепло, и судебный пристав не найдет». «Пристав?» Матиас бросил на него удивленный взгляд. «Но ведь пристав следит за порядком, и мой дедушка его знает». «Твой дед друг пристава? Разве с ним кто-нибудь дружит? Да кто ты такой, черт возьми, и как сюда попал?» «Разве ты не понял?» — вмешался Калиб. «Этот мальчик из зажиточной семьи не такой, как мы. Давайте поспим, ребята. Завтра нас ждет тяжелая смена». Калиб дал ему коврик, Матиас лег на него и закрыл глаза, но, как ни старался, заснуть так и не смог. В забое он ободрал ногти, и теперь они ужасно болели. Пальцы кровоточили, как и колени, а спина болела так, будто его избили палкой. Грубая одежда, в которую его одели воры, была заражена вшами или блохами. Насекомые бегали по нему, и вскоре он почувствовал зуд во всех частях тела, а каменная пыль забила его ноздри и осела на волосах. Пытаясь заснуть, Матиас чувствовал, что по щекам его текут слезы. Он изо всех сил старался не всхлипывать, но у него не получалось. Калиб услышал это, подошел и сел рядом. «Не плачь, Матиас. Все будет хорошо. Вот увидишь. Мы отвезем тебя домой, к твоей маме и папе». Матиас повернул голову и посмотрел на него. «Да? Но как?» — спросил он со слезами на глазах. «Я еще не знаю. Но что-нибудь придумаю». «Ты тоже уйдешь? Нет?» «Мне идти некуда. Я ушел из дома на заработки. Нас у родителей 14. Коттедж совсем маленький, участок земли тоже. Его наследует наш старший брат, а остальных одного за другим родители выставили из дома. Но я ушел еще раньше и попал сюда. Думал, что стану шахтером». «И Нермаркин сделал с тобой то же, что со мной?» «Да, этот негодяй сказал, что я еще слишком молод для работы в забое. Мне тогда только исполнилось 13. Но поскольку я был тощим и мог пролезть в узкие трещины, он тайком привел меня сюда. И ни одна душа там, наверху, ничего об этом не знает». «Ты здесь целых 2 года?» «Нет, мне еще нет 15. Наверное, около года. Я сбился со счета». «Сейчас лето 1633 года». Калиб медленно считал на пальцах. «Тогда получается, что мне уже 15. «Ты выглядишь хорошо, гораздо лучше, чем Кнут». «Это потому, что я сильный и не попадал под завалы. Сёрен тоже сильный и все такое, но он рад, что живет здесь под землей. «Он сделал что-то плохое?» — шепотом спросил Матиас. «О да!» — ухмыльнулся Калеб. «Если он поднимется, его поймают, то ему не сдобровать». Калеб медленно провел указательным пальцем по горлу от уха до уха. «Но он же просто мальчик, как и мы!» — в ужасе воскликнул Матиас. «Он убил и ограбил двоих, а когда речь идет об убийстве, возраст преступника не имеет значения». «Ничего себе!» — только и смог сказать младший и поспешно сменил тему. «А Кнут? Его не ищет пристав?» «Нет, он просто бедный сирота. Его поймали на улице и отправили сюда, потому что двое парней погибли на руднике в тот день. Но младше тебя здесь еще никого не было. Да и вообще тебе здесь не место». «Когда я увижу дедушку, то непременно расскажу ему об этом. Он придет и спасет вас». «И накажет Нермаркина и Хаубера?» «Мне не нравится, когда кого-то наказывают», — медленно произнес Матиас. «Дедушка всегда говорит, что лучше предотвратить преступление, чем наказывать за него. Я пока не понимаю, что это значит, но дедушка всегда прав». «А кто твой дедушка?» Матиас наклонился ближе и прошептал. «Я пообещал не говорить об этом Нермаркину, но могу сказать тебе. Он нотариус в Экерсхюсе». Калеб на мгновение остолбенел. «Что же они натворили? Никому не говори, слышишь меня? Если они узнают, то ты первым попадешь под завал. Они убьют тебя, потому что ты слишком опасен». «Но ведь здесь работают добрые люди». «Люди здесь неплохие, но им надо кормить семьи, а Хаубер вполне может заставить их подчиняться. Многие из них иностранцы, которые не говорят на нашем языке. Некоторые шахтеры из крестьян, которым некуда больше деваться. Есть проходчики, которые хорошо относятся к нам. Ты и быстро поймешь, кто есть кто. Главное зло — Хаубер, надзиратель. Ты его уже видел, он просто негодяй. Есть еще люди, которые занимаются отбором серебра. Они сидят у входа в штольни и работают на банк. Эти нам не помогут». «Калеб, у меня, кажется, вши». «Наверняка». «Ну что скажут мама и бабушка? Они так не любят, когда я грязный». Калеб почувствовал комок в горле. «Попробуем завтра постирать твою одежду», — сказал он Матиасу, хоть и сомневался, что это будет возможно. «Почему мы с тобой такие несчастные, Калеб?» «Хороший вопрос, малыш», — улыбнулся старший мальчик. «А теперь попробуй поспать». «Да, попробую, только, Калеб...» «Что?» «Только не думай, что я какой-нибудь маменькин сынок. Подержи меня за руку, пожалуйста. Один раз. Сегодня. Потом я просить не буду». «Конечно». Матиас почувствовал, как сильная рука сжала его ладонь. Рука была покрыта мозолями от тяжелой работы и шрамами от плохо заживших ран, но Матиас сжал эту руку в ответ маленькими расцарапанными пальцами. «Бедный ребенок», — подумал Калеб. «Бедный малыш».